По оптическому телеграфу немного проще оказалось. Большая часть рода погибает в разных, но сейчас понятно, топорно подстроенных авариях. Только глава Камышовых умирает в постели, после визита в столицу. Но поскольку городок заштатный, даже расследование толком не проводилось. Незаметный доступ к полицейским архивам сложен, поэтому в отчете пока только анализ издания и открытая информация в их городе. Выгоды от уничтожения рода на первый взгляд никто не получает. Даже на недвижимость в виде недостроенных башен желающих нет. С Зиновьевыми примерно то же, только тут есть явные заказчики. Обоих наследников на дуэли убивают нанятые грабовскими бритеры. Со стороны смотрится опять же нормально, вопрос оскорбления, глава рода умирает от тоски, кто-то принимает яд, а почти достроенную верфь перехватывают ободрины. Хорошо, что-то еще нашли, да информации много, даже открытой. Я вот сформировал вам несколько папок, но в общем, по вашим родственникам самая сложная работа. Остальными так ювелирно не занимались, но в свете новых данных, можно искать снова. Да, аккуратненько продолжайте. Теперь по времени вы ограничены лишь моим присутствием под Смоленском. Основная задача – выяснить про контакты этих двух торговых домов. И, по возможности, все, что получится про моих родственников. Но у меня к вам теперь еще одно дело. Мне нужно, чтобы вы незаметно взяли под наблюдение новые ангары. Это раз и в продолжение этого дела, через пару месяцев, может чуть раньше, в городе появятся люди, которые будут собирать информацию про новые амулеты. Им препятствовать? Нет, наоборот. Нужно, чтобы они нечаянно узнали, из источников с большим доверием, что эти амулеты произвожу только я, это два. Кроме того, могут появиться люди, которые вроде никак не связаны со спрашивающими, но которые снимут комнаты, и будут фактически меня ждать. На этих особые, но незаметное внимание. Это возможно? Думаю, да, город небольшой, все новые люди видны. Сколько у нас на подготовку? Не более недели. С Маратом обговорите необходимые средства и оснащение. Хорошо, хорошо, мы беремся. Все, тогда до встречи уже после практики. Прощаюсь, вызываю Марата. Приветствую, Марат Ольгович, мне бы до Бухареста очень быстро сходить. Насколько можно рассчитывать на ваш дирижабль, или билетами озаботиться на рейсовые? Здравствуй, Кирилл. Второй день стоит готовым. Через пару часов может быть в Тобольске. Меня Владимир еще на прошлой неделе предупредил. Замечательно. Через сколько можем отправляться? Нужно не более 4 часов. Тогда сообщите Владимиру, пожалуйста. Из города сразу иду в рощу. Анки точно там, в усадьбе она проводит мало времени. Как и я в общем-то. Роща за эти пару недель наполняется жизнью. Большей частью, конечно, духами, но каких-то мелких животных и птиц змей пропускает. Ясень же разросся неимоверно. При этом снаружи его рост совершенно не виден, и только под ним появляется ощущение, что это дерево царапает небо. Это довольно странно, но пока я боюсь задумываться на эту тему. Милая, я в Бухарест собираюсь. Нужно побывать в том доме. Отец для чего-то настаивал. Мы пойдем почти без остановок, так что дня через 3 буду обратно. Возьми с собой все, как для войны. Мне неспокойно немного, но плохих ощущений практически нет, так что возвращайся быстрее, улыбается. Я вообще хотел предложить со мной съездить. Хочешь? Нет, я тебе не говорила, но со вчерашнего дня могу вот так. Анки прикладывает руку к земле, и из земли начинает быстро расти стебель травы. Я сама очень удивилась, но так я могу только тут. Я со вчерашнего дня как-то чувствую эту рощу, думала, что показалось. Так что я лучше здесь, мне интересно очень, посмотрю, во что это будет развиваться. Потрясающе, в некоторой оторопи говорю, смотрю на девушку, но у нее как не было ядра, так и нет, но при этом, она через себя каким-то образом проводит потоки силы. Очень интересно, ты знаешь, у тебя ядра как у магов, так и нет, но попробуй ощутить потоки силы, мне кажется, у тебя получится. Я показываю ей, где проходят устойчивые уже рукава. Кроме того, я вижу, что ты через себя пропускаешь местную силу. Если тебе это поможет, давай покажу, где и что я вижу. Конечно, Анки заинтересованно садится. Вот смотри, через вот эти точки на пяточках, в тебя вливается поток, а через эти исходит, но он по всему телу успевает пройти. Вот так, я нежно веду по ногам вверх. Здесь поток идет выше, это видно. Вот тут, дотрагиваюсь до точек под коленями, тоже точки входа, но маленькие. Анки внимательно слушает, но постепенно розовеет от моих прикосновений. Да и я сам периодически начинаю терять мысль. Вот тут поток закручивается в первый раз, и по спине, нежно провожу вверх, поднимается выше. Здесь и здесь он расходится по телу, тут пробегает по рукам, и вот в ладошках, целую, точки выхода. Может поэтому тебе проще помогать росту травинок ладонями. Еще вот здесь, кладу руку Анки на солнечное сплетение, сила закручивается и окрашивается в твои цвета. И потом вот здесь выходит в рощу обратно. Я только заметил, что в роще очень много твоих тонких окрашенных ниточек силы. Наверное, ты через них ее и чувствуешь. Последние слова произношу уже почти губы в губы. Часа через два мы возвращаемся в реальность, и я понимаю, что уже начинаю опаздывать, но не жалею совершенно. Тропа выносит меня прямиком к причальной вышке. Марат и Владимир меня уже ждут. «Вы решили оба сходить?» «Нет», — улыбается Марат, «я тебе только свой экипаж доверяю, Буян после меня главный». Киваю знакомому воздушнику. «Отлично, мы постараемся ни во что не влазить, до Бухареста и обратно». «Правильно ведь?» — спрашиваю Владимира. «Конечно, нам и в доме-то полчаса нужно всего». Марат обменивается взглядом с воздушником. «Хорошо бы», — вздыхает, но Буян проследит. «Слушай его, хорошо, конечно, тогда отправляемся». Воздушник подгоняет нас как пассажиров. В кают-компании сажусь пополнять камень. Как бы то ни было, но Анке было неспокойно, а это не стоит игнорировать. «Кирилл, можно вас отвлечь?» — обращается воздушник где-то через час. «Конечно, я вас слушаю. Я прошу вас взять с собой охрану в городе. Это вообще-то не очень важно, но Марат Ольгович настаивал на вашей безопасности. Давайте обсудим вместе. Владимир, обращаюсь к сидящему тут же Штольцу. Далеко ли дом от причальных мачт города? Не особо. Может, полчаса шагом. Но мы же ненадолго, так что извозчик, и мы там минут за 10. Видите, но вашу тревогу понимаю. Вы же можете пару человек выделить. Я сам пойду, и стрелка возьму. Плюс амулеты. Смотрите, я, пожалуй, в городе особо светиться не буду. У меня есть такая возможность. Так что Владимир пойдет как бы один. Вы возьмете следующего извозчика и поедете в отдалении. Если что и будет происходить, то до вашего прихода мы продержимся. Если же нет, то внимания не привлечем. Хорошо, мы не против. Ну вот и договорились. Когда прибываем? Подозреваю, что почти через сутки. Мы же не будем в крупных городах останавливаться. «Да и еще крюк там надо сделать, чтобы в дикое поле далеко не заходить», — говорит Буян. «Тогда до завтра. Прощаюсь. Я спать». Глава 16. Сутки проходят в ничего не делании. Я уже и забываю, как это, поэтому ленюсь активно. С Лисом проходим по доступным техникам. И получается, что за полевого медика я уже схожу. Более того, для основных медицинских техник иллюзия все-таки тоже нормально подходит. Проверить. Правда, вариантов пока нет, а так, строим спокойно все, вплоть до среднего исцеления, да и его строим, если вдвоем. Пробуем общий покров, только недолго, чтобы не повредить ничего, и он уже почти получается в движении. Да и вообще тонкие манипуляции и концентрация на любой технике теперь даются на порядок проще. Видимо, сказывается опыт переговорников. Слишком много символов с чуть разным описанием я делаю. Слишком много наполнений смыслом провожу, а малых духов я теперь могу поселить, похоже, куда угодно, и очень быстро. Почти шаман, смеюсь про себя. Особенно забавно у меня смотрится подхваченная привычка у шаманов. Увидел бесхозного духа, предложи ему служение за силу. И пусть таким образом я получаю только разовые контракты, да и только малых неразумных духов, но их много. А времени на такой набор контракта стали уходить секунды. Пусть они не сильны, но возможность получить прохладу в жару, пусть и на полчаса, или чуть подуть в спину при беге, например, за смешное время и минимальные вложения силы очень мне нравится. «Лис, а что у тебя с иллюзиями?» – спрашиваю. «Да я все хотел похвастать, Лис внезапно проявляет себя в реальности вообще таким, как он есть, только золотым. Видишь, твоя идея объединения по 5 точек отлично работает, а невидимость также работает». Можешь, например, вот этот стул спрятать, да в общем несложно, стул исчезает. Я только двигающиеся цели не пробовал, кроме себя, но там другое. Давай меня попробуй, только возьми чуть больше фигуру, чтобы огрубить контуры. В обычном зрении вижу, как постепенно стирается рука. Отлично, давай всего. Опытным путем выясняем, что если не двигаться, то отлично работает, но если идти чуть быстрее, чем тихим шагом, возникает контур тела. Ну, для засад неплохо, а то у нас косточек осталось всего ничего, лучше их поберечь. Таким образом забавляемся до прилета в Бухарест. Прилетаем вечером, и это почти хорошо. Думаю, так меньше внимания привлечем. Выходим вчетвером, но к извозчику Владимир с охраной подходит уже втроем, а я постепенно исчезаю из восприятия. Неожиданно, сумерки сильно помогают лису выстраивать контуры. Едем вдвоем с Владимиром, и выходим недалеко от центра, около небольшого трехэтажного домика в два окна шириной. Дом стоит не отдельно, а подпирается с двух сторон другими домами улочки. Владимир отпирает дверь, заходит внутрь, чуть придерживает дверь, чтобы я мог пройти. «Кирилл, нам по идее нужно вниз, в подвал, но тут в доме кто-то был. Вот эти вещи стояли по-другому. Похоже, даже делали обыск, но все постарались вернуть на места, поэтому аккуратнее. Я не знаю, какие сюрпризы тут оставили. Кир, снаружи, из соседнего дома убегает человек. У нас, похоже, скоро гости. Владимир, секунду, вызываю воздушника. Буян, проезжайте чуть дальше и выходите за углом. Дом под наблюдением, я предупрежу, когда нужно будет помогать. Мы ждем посетителей. Сам я пока не чувствую никого на пару этажей вверх и вниз. Владимир, дом большой? Нет, два этажа, четыре спальни, гостиная и кухня, подвал и маленький садик внутри двора. То есть два входа? Понятно. Пойдемте в подвал, раз нам туда. Лис, пробегись, пожалуйста, на предмет магического чего. Уже, Кир, я ничего не вижу. Тогда понаблюдай за домом снаружи. Хорошо, я почти уверен, что гости не будут стучаться. Так, Кирилл Олегович, вот тут есть скрытая дверь. Судя по всему, ее не нашли. По крайней мере, следы накладки те же, что я оставлял, когда мы уходили из дома. Штольц нажимает кирпич на противоположной стене. Открывается небольшая часть кладки справа. Если не нажать при входе небольшой завиток, говорит, то этот кирпич не нажимается. Думаю, поэтому ничего не нашли. Хотя, видно, искали. Вот, а вы говорите, что знали человека три. Получается больше. Ведь что-то искали, и как бы не ответную часть. В небольшой комнате посередине лежит такая же плита, как в воспоминании. Также рядом стоит небольшая колонна. Я царапаю об выступ руку. Несколько секунд ничего не происходит, а потом от плиты отделяются четыре небольшие части. Раздается шипение, и вновь я слышу голос отца. Запись. Кирилл, раз ты это слышишь, то активирован протокол аварийной эвакуации. Это уже вторая запись. Посмотри на плиту приема. На ней должны выступить четыре артефакта. Один, это малая печать рода, забери ее обязательно. По ней мы наводились. Три других одинаковых, это управляющие контуры приемной плиты. Тоже лучше забери. Без них эта плита просто кусок обсидиана. Кроме того, раз ты это слышишь, и меня нет в живых, в имперском банке есть ячейка на имя графа Высокого. После принятия титула обратись туда. Там записи по экспериментам и схема плиты. Если сможешь, найди Филу, то есть профессора Коны. Он может помочь с этой идеей. Ну, вроде все. Давай, Кирилл, мы с мамой в тебя верим. Позаботься о Насте. Кир, появились семь человек. Разделяются. Трое пойдут со двора. У тебя пара минут. Так, Владимир, если я вас тут закрою, сможете открыться, если что-то пойдет не так? Да, но я лучше помогу. Достает револьвер. Вот как раз здесь и поможете. Если найдут это место, вы последняя линия обороны. Эти артефакты очень важны. Хорошо, я маг, и шансов на отбиться у меня больше, если вас не будет рядом. Хорошо, я буду ждать. Перед приходом я вам напишу, как тогда в Валахе. Кир, минута, они почти на позициях. Штольц кивает. Я выхожу и закрываю вкладку до щелчка. Тихо бегу на второй этаж. Буян, нас атакуют семь человек. По готовности, убирайте наблюдателя с улицы, если он там останется. Лучше без крови, но тут как получится. Все, все семеро ощущаются моей сферой. Отлично. Сажусь в углу у окна. Закрываю глаза. Обе группы, на пару секунд задержавшись у дверей, очень тихо влетают в дом. Похоже, они тут бывали, так как одна группа сразу бежит в подвал, вторая разделяется. Двое бегут на верхний этаж, двое на второй. Лис, невидимостью накрой. Уже, Кир, бахнем верхних, а давай, на всякий пробойник, потом молнию. Создаем два разряда. Два тела падают наверху. А вимпердери, у нас потери. Рум, кричит один из нападающих, и внезапно я почти их перестаю чувствовать. Они как бы подергиваются дымкой, и я только чувствую перемещение воздуха. Что, в общем, мне тоже их местоположение выдает. Сун Цус, они наверху, Рум. Давай снова комплектом. Создаем еще два разряда, но они стекают с фигур. А вот это уже опасно. Револьвер бы сейчас пригодился. Один из нападающих остается в подвале, двое бегут на помощь. Хорошо, они меня не видят. Ломаю косточку и аккуратно выхожу за спины атакующих. Трое влетают на третий этаж, а четвертому я пробиваю кинжалом основание черепа и не даю упасть. Тихо утягиваю тело с лестницы. Ну и не меняйцы. Сунтенцон тины. Здесь никого нет, они без сознания. Атакующие перегруппировываются и настороженно выходят к лестнице. Тут раздается несильный звук выстрела снизу. Тройка срывается по ступенькам. А я одновременно напускаю на последнего разовый контракт невнимания и пробиваю по ногам. Что из этого сработало, не знаю, но он запинается и падает на впереди бегущих. Тут же в дверь первого этажа влетает Буян с охранником. Мгновенно сориентировавшись, посылает две техники в упавших, а охранник дублирует двумя тихими выстрелами. К третьему я подлетаю и сильно бью рукояткой в затылок. Напавший отрубается. Двое наверху, пока без сознания, спустите сюда, и один внизу, не шевелится. Я туда. Лис, что внизу? Лежит, не шевелится. Штольц рядом. Спускаюсь. Владимир, это я. Не стреляйте. Захожу в подвал. Владимир стоит недалеко от нападавшего и его контролирует. Нападавший со свистом дышит. Похоже, Штольц, обороняясь, ему пробивает легкое. Освобождаю человека от оружия, которое могу взять безопасно, и кинжалом достаю с шеи связку амулетов. Владимир, контролируйте, пожалуйста. Штольц кивает. Скручиваю руки и ноги. Сажаю к стене. Нападавший без сознания. Можно попробовать лечение. Идеальный же подопытный. Как раз и малое, и среднее попробуем. А давай. Выписываю конструкт малого лечения. Человеку становится легче, но в сознание он не приходит. Вроде помогло. Выписываем вдвоем с Лисом среднее. Рана резко затягивается, и нападавший открывает глаза. Магициение найби. Чертовы маги, что-то кусает, пяток секунд дергается и затихает с пеной на губах. Мда, мысленно чешу затылок, ну как минимум, проверили лечебный конструкт. Твою ж, сверху доносятся крики. Бежим наверх, и находим еще три уже не дергающихся дополнительных трупа. Однако, тяну я, они сами, растерянно говорит Буян. Да, я понимаю, говорю, что с телами делать будем, с полицией нам не по пути. ХМ, Кирилл, у меня есть три больших сундука на втором этаже, упакуем и увезем, а над Валахией сбросим, или похороним. Нет, в Валахии не останавливаемся, над морем будем проходить, туда. Жаль, конечно, но они сами выбрали. Пожимаю плечами. А так твой план принимаем. Быстро вчетвером спускаем сундуки, избавляем тела от оружия и амулетов, которые можно вытащить сразу. Упаковываем, и Владимир бежит за извозчиком. Погрузка тел проходит легко. Такое ощущение, что отсюда или сюда можно вывозить что угодно. Я вам говорил, что это так. Я вслух это сказал, Штольц кивает. Но у меня появились мысли. С двух нападавших, а может из четырех, я не отследил, после того, как они что-то активировали, магия слетала. В то же время, отвод глаз действовал, скорее всего. Буян, всех нападавших раздеть, их амулеты в одну кучу и запечатать. Уж больно эти товарищи не были похожи на обычных грабителей. Одинаковая одежда, одинаковое оружие. Кирилл Олегович, у них у всех железные кольца, только у одного на таком же кольце, череп. Да вот еще и это. Убегаем побыстрее. Вообще как можно быстрее. Пусть даже с ремонтом дирижабля потом. Воздушник кивает и уходит. Меня все сильнее грызет предчувствие неприятностей. Ухожу в каюту и вызываю Марата. Марат, поместье тебе пока не обещаю, а вот младший дворянский титул с передачей по наследству, как только приземлимся, будет. Найди договор и предупреди к нашему возвращению профессора и Никитина. Похоже, Василий Иосипович мне понадобится пораньше, чем я рассчитывал. Через сколько ждать дирижабль? Уточни у Буяна, пожалуйста. Мы убегаем, так что о маршруте к нему. Во что вляпался? Марат совсем не удивлен. Они сами, мы очень аккуратно хотели уйти. Хорошо, хоть почти ночь, и, вроде, не видел никто. Но вообще, семь трупов и нас там чуть не оставили. У них амулеты от магии какие-то были. Срочно уходите. Вот просто бросая все. Амулеты от магии — это серьезно, Кирилл. Мы один раз встречались с такими на границе, и нам хватило. Да мы уже. Мне тоже показалось, что нам сильно повезло. Так что бежим. Ладно, я с Буяном тогда поговорю. Будем надеяться, обойдется. Минут через пять дирижабль так резко меняет курс, что даже немного теряю равновесие. Бегу к воздушнику. Что-то случилось? Нет, Кирилл Олегович, Марат предложил вернуться предыдущим путем, как мы тогда с вашей сестрой уходили. Там есть шансы нарваться на разбой, но небольшие, на самом деле, ночь все-таки, а мы в темное покрашены. Огни погасим и можем проскочить. А вот с другой стороны, Марат говорит, что нас уже могут ждать, и там не уйдем. Я прислушиваюсь к себе. Чувство опасности, недавно еще тихо свербевшее, замолкает. Думаю, и впрямь проскочим. Конечно, Буян, вы капитан. Пожимаю плечами. Ночь проходит тревожно, но утро мы встречаем на территории империи, над морем. Дохожу до грузового отсека, семь тел во что-то завернули, и приделали груз на ноги. Пожимаю плечами. Ну тоже дело. Спускаемся пониже и открываем грузовой отсек. Переглядываюсь с капитаном. Я их не знал. Ну пусть летят с миром, что ли. Произношу такую себе эпитафию. Воздушник кивает и отпускает груз. Закрываем аппарель, и дирижабль резко начинает набирать высоту. В Тобольск приходим к вечеру. Забираю сверток с оружием и амулетами. Марат Ольгович, мне, наверное, Василий Иосифович нужен. Хотя, про вот такие кольца знаете что-нибудь? Точно нет. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, тогда идем к Никитину. Профессор вызывал? Пока нет. Никитин рядом тут в нашем гостевом доме ждет. Отлично. Марат, пока идем, вам нужен сам факт, или красивая церемония. Просто уже через несколько дней я уеду, и церемонию мы сможем организовать только через полгода. Можно факт сейчас, а церемонию с гостями потом, когда я фактически приму титул. Кирилл, мне вообще церемония не нужна. Хорошо, тогда считайте, что мы на поле боя. Тем более, в каком-то смысле так и есть. Буяну хотел предложить, но как-то неудобно. Марат останавливается. Неудобно решетом воду носить. Если хотел предложить, то делай. Он даже не мечтал. Говорит, хорошо, вызываю воздушника. Буян, подойдите, пожалуйста, в гостевой дом. Знаете, где это? Это довольно срочно. Доходим до места. Вижу Никитина, и сразу иду к нему. Марат же остается ждать воздушника. Василий Иосифович, я опять вас озаботить хочу. Здравствуйте. Глава 17. Здравствуйте, Кирилл, это неплохо, ваши заботы превращаются в мои заработки. Смеется. Тогда вот вам несрочная забота. Выкладываю два кольца и кинжал нападавших. Нужно узнать, что это за объединение людей. Нападают всемером, у шестерых вот такие железные кольца, у седьмого, вот такое. У всех много амулетов и одинаковое оружие. Узнавать нужно предельно осторожно. Даже еще осторожнее, чем про мою семью. Но также важно. Времени, опять, те же полгода. Хорошо, но кое-что могу сказать сразу. Это точно европейцы, скорее всего с юга. Итальянские княжества, скорее всего. Кинжал довольно характерный для того региона. Точно не немцы или другие шведы. Там другое оружие было бы. Даже не знаю, где я перешел дорогу таким товарищам. Вот вряд ли. Я даже не знал о их существовании. Но поищите, это первые, кто напал не случайно. Меня или Владимира именно ждали. Никитин кивает. Тогда не задерживаю, Василий Иосифович. Спасибо. Встаю и выхожу к Марату и Буяну. Тот как раз подошел. Готовы? Оба кивают. Пойдем тогда. Идем в кабинет. Буян, я должен спросить, вы хотите принять вассальную присягу рода Высоковых? Да. Воздушник переглядывается с Маратом. Он не знал, я не успел про род сказать. Смущенно говорит Марат. Хорошо. Киваю и беру договор. Просматриваю. Ну пусть так. Я, Кирилл Олегович Высоков, пятый виконт своего имени на поле брани. Я, Марат Ольгович Нечаев, первый своего имени, на поле брани обязуюсь. Я, Андрей Викторович Широков, первый своего имени, на поле брани обязуюсь. И договор наш будет нерушим, пока мы верны своему выбору. Но если нет, то нет. Малая печать рода вбирает в себя мою силу и проявляет ее черно-серыми цепочками, падающими нам на руки тонкой татуировкой. Оставляю немного остающихся под впечатлением двух новых младших членов моего клана и иду на улицу. Вызываю профессора. Тот долго не отвечает, но в конце концов подходит к артефакту. Ой, извините, Кирилл, я все не могу к этим переговорникам привыкнуть. А уже вечер, я, получается, опаздываю. «Здравствуйте, профессор. Ничего страшного, но вы мне сегодня будете нужны. Марат мне говорил, а до завтра это не может подождать, вообще, наверное, да, но лучше сегодня. Давайте так, если я сегодня поздно вернусь, то тогда завтра. Конечно, Кириллу, я сегодня за расчетами немного время не отследил». «Понятно. Проф весь в плену новой идеи. Это отлично, и, в общем, от гения ожидается. Ну буду подстраиваться. Не страшно. Открываю тропу к шаману. Лис, ты сможешь к Анке переместиться? Кир, ты бы хоть начинал бы учиться пользоваться нашей связью, что ли? А то только в бою, и редко. Я уже тут. Ну ладно, не ворчи. Ты прав. Завтра и начну как можно дольше тобой ощущать. А сейчас передай, пожалуйста, Анке, что я к шаману ненадолго. Я просто уже на тропе, и сложно самому. Милый, а это очень важно, передает воспоминание Лис. Да, это может быть срочным. Вздыхаю я, скоро буду. До Большого Медведя добираюсь часов в 8 вечера, но он меня ожидает все равно. Проходи, молодой медведь, проходи. Чую я, что мне что-то интересное опять принес. Да, наверное. Сажусь к огню. На меня напали 7 человек в другой стране, и на 2, а может и на 4, конструкты силы урона не нанесли, и даже сбросились что ли. Напавшие что-то сделали, и стали незаметны в восприятии, при этом обычным зрением остались видны. Кроме того, косточка отвода глаз, скорее всего, на них работала, так как двое из нападавших меня не замечали до самого конца. Мне повезло, и я отбился, но не понимаю, что они сделали. Не представляю, как к этому быть готовым. Я снял все их амулеты и с ними пришел. Вот как-то так. Ну доставай, Лис. Посмотрим на них. Ты меня загадками балуешь? Да. Достаю связку цепочек. Там и крестики, и какие-то колечки и ковчежки тоже присутствуют. Довольно большой набор, видимо на разные случаи жизни. Шаман набивает трубку. Сам зрением духов взгляни на них. Я смотрю, и ничего особо не замечаю. Как будто на обычные украшения смотрю. Ничего не вижу. Ага, так и есть. Это не амулеты, точнее не совсем. А что тогда? Они точно работали. Ха, много что работает. Вон на мой варган посмотри тоже зрением. Смотрю, но также пусто. Ничего не вижу. Вот, а он работает. Просто в руках, говорит шаман. Что ж, пойдем посмотрим на твои амулеты. Шаман устраивается поудобнее у очага и начинает наигрывать ритмичную мелодию на варгане. Я некоторое время за ней слежу, но очень быстро оказываюсь в том месте у костра, где шаман меня нашел в первый раз, когда я болел. Рядом сидит большой медведь. «Пойдем», — говорит он. «Куда? Тут же ничего нет». Пожимаю плечами. «Скорее, тут есть все», — усмехается шаман. «Есть здесь и ответы про этот амулет. Давно, вообще-то, этот урок назревал, да и пригодится он тебе. Раз сам сюда попал, то в этом месте смыслов, ты точно сможешь находить тропы. Я тебе только немного помогу. Вспомни ощущение от применения амулета. Я вспоминаю, как атакующие на мгновение замирают, и потом подергиваются рябью в восприятии. Вот, а теперь потянись туда, где ты почувствуешь похожие. Я замираю и вслушиваюсь в себя, и появляется легкое ощущение притяжения. Нет, это твоя женщина. Смеется шаман. Удерживай воспоминания и тянись. Улыбаюсь про себя. Надо будет посмотреть, куда меня потом это притяжение приведет. Посмотришь, но потом. Сейчас давай, все-таки, к амулету. И да, тут твои мысли сразу слышны. Не отвлекайся. Я снова вспоминаю тот день и ощущения от атакующих. И меня немного тянет. Вот, и иди в ту сторону. Можешь глаза не открывать, все равно здесь это фикция. Но если тебе так проще, просто иди. Иду, и в какой-то момент ощущение становится очень близким, что ли. И я, кроме этой ряби, начинаю чувствовать легкий сквозняк той стороны, с каким-то противным привкусом. Вот, дальше не иди пока. Может, тут ответы получишь. Открывай глаза. Открываю и вижу, в стороне стоит шаман. Он, кажется, ни шагу не сделал. Впереди, черным протуберанцем, шевелится что-то вроде холодной звезды. Оттуда как раз и веет сквозняком, но туда же и тянет ощущение амулета. Вот, тычет трубкой в звезду шаман. Так выглядят в этом пространстве многие боги, у которых нет прямого воплощения. Здесь довольно безопасно, но если ты будешь больше размышлять о амулете, ну или идти к его источнику, то попадешь вот как раз к нему. Имей в виду, это же не пространство, вообще-то. Большой медведь делает трубкой круг. Это ты так его воспринимаешь. Здесь нет расстояний. Тут есть, скорее, понимание. А ветер с той стороны, А, ощутил, довольно произносит шаман, молодец. Это скорее из-за того, что этот бог мертв. То есть как, мертв и помогает своим, ну ничего необычного. Пожимает плечами. Смерть для бога это временная неприятность. А для некоторых, вообще нормальное состояние. Они немного по-другому мир воспринимают. Вот и амулеты, скорее всего, для обращения по нужному вопросу. Думаю, этот бог своей властью вывел адептов из-под обязательного влияния силы. Но я, вообще-то, не за этим тебя сюда привел. Вспомни опять костер, как ты это делал раньше. И глаза не закрывай. Я вспоминаю костер, секунда какого-то переворота в глазах, и мы оказываемся рядом с огнем, а звезда исчезает из ощущений. Вот, молодец, это тебе может помочь иногда. Первая точка входа всегда самая стабильная, насколько это можно сказать об этом месте. И тебе туда проще попасть. Но просто имей в виду, тут таких монстров, как вот этот бог, бесконечное множество, и также бесконечно можно их держать на расстоянии. Ты для них еда. Ну не совсем конечно, но об этом в другой раз. Поэтому когда ходишь тут, смотри за большими тенями, оказался рядом. Подумай, о чем ты размышлял в этот момент и старайся не сталкиваться, можешь потерять себя. А сейчас еще урок, и домой. Представь себе что-то, что ты хочешь сказать своей женщине. Представил. А теперь представь, что это мысль, например, птичка, и отправь ее к девушке. Я открываю глаза, и в руках у меня сидит красивая маленькая печушка. Я раскрываю руки, и птичка улетает по направлению, в котором меня тянуло. Вот, так шаманы обмениваются сообщениями. Ты спрашивал в свое время, а так может и пригодится когда. Улыбается медведь, а теперь домой. Шаман рассыпается искрами, и я падаю в костер. Прихожу в себя под звуки варгана. Хорошо, сходил, молодой медведь. Шаман откладывает варган. Твои амулеты, это не амулеты, это вещи другого бога. Оставляй тут, тебе они вредны, а я из них чего сделаю. Чье это, не скажете. Не знаю, Кириллу, качает головой шаман. Мертвых богов много, да они почти все бывали такими. Только некоторые недавно начали просыпаться. Но богам людей не сила нужна, а вера. Сила им только вредит. Потому и просыпаются не все. Иди, молодой медведь, походи по тропам смыслов и снов, особенно снов. Потом приходи. Выхожу от большого медведя несколько озадаченным. Вопросов только прибавилось. Нужно у Филы спросить, были ли контакты у отца с Европой. Ну, вдруг знает. Кстати, проф, вызываю его. Анатолий Филофеевич, не спите? Нет, Кирилл, у меня новая идея, и я опять забыл про время. Спасибо, что напомнили. Проф, а можно вас попросить подъехать в гостевой дом к причальной мачте? Да, вздыхает Фила. Минут через 40, хорошо, да, я как раз буду. Говорю, встаю на тропу, захожу в гостиницу. Профессор уже там. Это действительно так срочно, Кирилл, не очень, профессор, но если бы вы уже спали, то, конечно, не стал бы тревожить. Просто кое-что изменилось, и я бы хотел вас постараться обезопасить. Кирилл, я довольно взрослый мальчик, улыбается профессор. Вы имели возможность об этом узнать? Да, вздыхаю. Все так, но есть нюанс. Я сейчас Настю вызову, и пойдем. Хорошо, вызываю сестру. В рощу пойдешь со мной сегодня, а я уже тут, санки. Улыбается. Тогда дождитесь, я с гостем буду. Улыбаюсь в ответ. Пойдемте, профессор. Вам надо там побывать. А когда еще смогу вас туда отвезти, я не знаю. А куда, Кирилл? Идем уже на улице, в довольно секретное место нашего рода. Если что, санки или сестрой уходите туда. Говорить о нем никому не стоит. Это довольно важно. Но я пока не состою в вашем клане, Кирилл. Удобно ли будет? Но вы же хотели. Да, мы с Олегом обсуждали, в свое время. Вздыхает проф. Было бы правильно. Ну вот, объясняю профессору. Идите, пожалуйста, сразу за мной. С тропы не сходите. Это не опасно, но мне вас потом искать. Идем шаманской тропой, настоящее расстояние значительно больше. Профессор кивает. Никогда не ходил, только слышал. Говорит, не сильно отличается от обычной прогулки. Профессор, выходим на краю болота. Это гость. Со мной, Анки или сестрой пропускать. Без нас, стараться отбить от спутников и спрятать. Говорю проявившемуся хранителю, хорошо, сделаю. Мысленно соглашается дух и, резко приблизившись, оглядывает профессора. Благодарю, говорю. Огромная голова змея кивает. Это ведь дух, Кириллу, оглядывается профессор. Ведь это точно был дух, да, проф. Это дух, и он охраняет это. Мы выходим в рощу. Профессор даже замирает. Это потрясающе. Он пытается поймать пролетевший огонек. Я такого не видел никогда в своей жизни. А это кто? Включает исследователя. Это тоже духи, только малые и неразумные. В немного светящихся сумерках, множество маленьких огоньков создают просто праздничную атмосферу. Мы выходим к ясеню. Так не бывает. Опять замирает профессор. И есть отчего. Ясень раскидывает свои ветви уже, наверное, наполовину рощи. Но заметно это только с поляны прямо перед древом. Брат, окликает меня сестра. Ты вместе с дедой Филом? Как я рада. Деда, пойдем, я покажу тебе все. Тянет его за руку. Проф, не сопротивляясь, идет за ней. Милый, ты вернулся. Улыбается Анки. Мы скучали, и я переволновалась. Уже все. Мы действительно чуть-чуть попали в опасную ситуацию, но повезло, говорю. Как ты и чувствовала. Сейчас примем вассальную присягу у профессора, и я весь твой на пару дней. К нам приближаются радостная сестра и немного ошалевший профессор. Настя подбегает ко мне. Я вытаскиваю малую печать. Профессор, вы хотели принести вассальную присягу роду? Анки встает за моим правым плечом, а Настя, проникнувшаяся серьезностью момента, рядом. Получается, что присягу мы принимаем вместе. И вряд ли у кого-то было и будет более торжественное, с учетом места, принятие. Да, концентрирует на мне свой взгляд проф. Тогда я, Кирилл Олегович Высоков, пятый виконт своего имени, от лица рода. Глава 18. Подъем. Это орет сержант. Что ж, надо подниматься. Сейчас я курсант, то есть существо по определению бесправное, с поправкой на личное дворянство после академии, и собственное могущество каждого. В крепость мы попадаем тремя пятерками. Вот как раз моя пятерка с Андреем, и две пятерки девушек. Все-таки нас не разбивают, информация Марата подтверждается. 8 крепостей, в каждой по сотне магов, плюс курсанты, плюс обслуга и егеря. Огромная сила, только пятну об этом сказать забывают. Каждые 5 дней из пятна на нашу крепость выходит что-нибудь, что мозг отказывается воспринимать как реальность. То семейство тараканов выбежит размером с маленького быка, то медведи с двумя головами, то мелкие белки волной накатывают на форпосты. Вот белки пока, за последние 3 недели, становятся самыми сложными целями. Если бы не множественные молнии, которые Марат просто-таки впихивает перед отправкой в мою голову, справляться с этими мелкими паразитами было бы непростой задачей, а они еще и ядовитые. А так, вроде почти всех зачистили, но все равно, постоянно кто-то напарывается. Еще понимаю, почему принесенное из пятна является таким диким дефицитом. Вроде же животных много, и вот такие встречи должны пополнять бюджет крепости, но нет. Большая часть живности после смерти расползается вонючей лужей, а те, которые не расползаются, совершенно ядовиты, и использоваться могут только в очень специфических зельях. Среди курсантов даже ходит легенда, что эти твари не настоящие. А я точно знаю, что это не легенда, только никому об этом не говорю. Но лис все равно доволен, говорит, управляющие контуры таких псевдосуществ тоже для него подходит, хотя, конечно, и пресноваты. Да и настоящим сердцам он радуется больше. Сегодня опять наше дежурство. На форпосте дежурим по половине суток через двое одной пятеркой. И дежурство это просто-таки отдых. Потому, что остальные 2 дня мы бегаем. Бегаем на полигоне, где свободные маги, по согласованию с куратором, кажется, упражняются, кто сколько курсантов собьет молнией. Вот, примерно, то же, чем занимался Марат, только внезапно и несколько магов сразу. Вообще, даже не обидно. Вид тренировки, маги понимают, что мы через неделю курсантами быть перестанем, да и они на нашем месте побывали. Так что тут скорее помощь куратору, но это не мешает им делать ставки. Тобольские пока в лидерах. Бегаем по крепости, в наряды и с поручениями. Ну, а кому бегать? У большинства магов на контракте свои места определены, а не одаренных, кроме нескольких смен егерей с амулетами, в крепости почти нет. Даже обслуга не сильные одаренные. Просто, чтобы амулеты работали лучше, а то любой прорыв белки какой-нибудь, оставлял бы за собой горку трупов. Бегаем на форпост из форпоста, бегаем при разгрузке дирижаблей, бегаем ко сну и при подъеме. Мне вообще кажется, что я скоро буду учиться заново ходить. В общем, подъем, бегу умываться и собираться. Сегодня наша смена, а значит и с Анки успею поговорить, и лисом рядом побегать в поисках чего-нибудь интересного. Добегаем до форпоста, и сменяем девчонок из Мангазей. Почти столичные штучки. И это смотрится забавно. Первое время вообще носики воротили, фу, мол, деревенщины какие-то. А проходит неделя, и вот поди же ты, уже какие-то авансы гардам и Андрею раздавать начинают. Наперебой. Мне первое время тоже раздают, но магические слова женат отрезают почти весь интерес. Почти, так как из другой группы, пара барышень не сдаются. Анки смеется, и абсолютно всерьез говорит, что кого-то надо выбирать. Ей я здоровым нужен, а ее полгода рядом нет. Смеюсь, но пока как руководство к действию воспринимать не буду. Привет, говорю через леса. Как там у тебя? Здравствуй, милый. У тебя опять форпост? Улыбается. Ага. Вот распределились по сменам и у меня пара часов есть. Как у тебя дела? Для удобства формирую золотую фигуру через леса. Смотри, показывает сплетенное кресло из ветвей. Вот это теперь мне помогают делать деревья. Его, конечно, не переместишь, зато кресло очень удобное. Оно просто подстраивается под меня. Осталось вырастить из дерева дом, смеюсь, и ты будешь настоящей эльфийкой. А кто это такие? Девушка всерьез заинтересовывается. Ну я тоже только слышал, это из сказок европейцев. А расскажи, а, ну пожалуйста, просит Анки. Ты никогда мне истории не рассказывал. Да и нам, проговаривает кот, я Насте пересказывать буду. Подбегает сестра. Привет, брат, ты что-то интересное придумал, мне кот передал. Устраивается на рядом медленно появляющемся кресле. Однако Анки молодец. Хорошо, даже неживого меня уговорили. Улыбаюсь и начинаю. Жил да был в норе под землей. 2 часа пролетают незаметно. И я даже сам сильно воодушевляюсь. А ведь и правда, тут совершенно нет сказок. А те, что есть, довольно страшненькие. Так что девчонки всерьез увлекаются. На каком-то моменте рассыпаюсь пылью. Завтра продолжение, улыбаюсь голосом. Сегодня у меня монстры. Прихожу в себя на форпосте. Моя смена. В конце смены, в помещении заваливается егерь. В 10 минутах видели одиночного кабана. Дежурные курсанты, на выход. Вот так нас и натаскивают. Я почти уверен, что одиночных монстров егери тут могут разбирать в одиночку, но зачем-то всегда берут курсантов. Бежим уже почти по пятну. 10 минут это довольно близко к границе. На высохшей поляне видим одиночную цель, но не расслабляемся. За эти пару недель дежурств уже встречали сюрпризы. Вперед, курсанты. Егерь останавливается за пределами поляны и контролирует округу с карабином. Лис, пробегись вокруг. Мало ли, конечно, Кир. Андрей, давай я опять приму удар на щит. Плюс молнии от всех. Мой немного подморозит, и может кабанчика за пару минут мы заборим. Нормально. Только молнии ты лучше держи неактивированными на всякий случай, а то как в прошлый раз будет, киваю. Да, в прошлый раз мы с этими белками тяжело справлялись, немного не успевали со скоростью плетения. Ребята, конечно, за прошлые пару месяцев сильно ее поднимают, но на бегу, да постоянно уворачиваясь от юрких противников, скорости все равно не хватает. Тогда нас и спасли множественные молнии. И вот сейчас Андрей дует на воду, просит оставить про запас, чтобы, если что, успевать реагировать на неожиданности. В общем, правильно, кабан бежит на самого заметного, то есть на меня, выставляю щит холода. Зверь бьется о щит, чуть морозится и ловит молнии. Разряды стекают по шкуре, не принося особого результата. Но стрелы огня и моя стрела холода, с пробойником, довольно ожидаемо приводит к смерти зверя. В следующий раз давайте разными. У нас тут огонь, молнии и холод. Вряд ли живность все игнорировать будет. Говорю, кабан растекается вонючей лужей. Опять не повезло. Морщится Андрей. Большой сикач, 50 метров, заросли. Ничего, может сейчас повезет. Говорю, и киваю на предполагаемое место появления новой цели. Мы только успеваем приготовиться, как заросли буквально разрываются громадой кабана. Вот это уже мутант. Так мутант, клыки длиной в локоть чего стоят, да и сам высотой с человека. Ставлю щиты на его пути, друг за другом, чтобы сбить разгон животного. Сикач немного теряет темп, тут же начинает стрелять егерь, да и ребята начинают по готовности запускать огненные техники. До нас животное добирается изрядно израненным, и еще пара залпов все-таки ломает зверя. В этот раз туша не исчезает, и повеселевший егерь быстро вырезает нужное. Много-немного, а на десерт за ужином, по возвращению в крепость, мы заработали. Я с разрешения всей группы режу клыки. Для домиков духов хороший материал, а для чего другого уже не подходит. За клыки отказываюсь от своей порции десерта. Ребята веселеют, так как редкие вкусняшки сближают их со сменщицами быстрее. Возвращаемся на форпост. Такие выходы, это просто рутина. Но меня не покидает ощущение, что все маги и не маги чего-то ждут. Но молчат, словно ничего не происходит. А я в выходах замечаю перепаханную землю почти до границы пятна. И это есть практически везде, куда бы мы ни выходили. Ребята не видят, а я им не говорю. Все-таки потерь уже давно в крепостях не было. Поэтому, похоже, я что-то просто не понимаю. В крепость мы возвращаемся небольшими такими, но героями. Ну, среди курсантов уж точно. Опасных зверей курсанты почти не убивают. Белки были исключением, да и в той охоте, маги крепости тоже участвовали. Больно зверья бежало много. На ужине к ребятам подсаживается пятерка девчонок из Мангазеи. Те рады, да и компания вмиг становится интересной. Вообще в крепости не особо заметен имперский перекос магов-девушек над парнями. Возможно потому, что не так много девчонок, после окончания обязательной практики и еще пары лет в академии, хотят возвращаться в крепость. Но если по империи соотношение где-то две девушки к одному мужчине, то в крепости соотношение вполне равное. Вообще, особым статусом пользуются только целители. Их значительно меньше, поэтому и уважение, и контракт от империи обеспечен почти любому. Да и какую-то дискриминацию у магов крепости я не замечаю. Вот в Тобольске сначала было некоторое напряжение между сословиями. Но Марат, общими тренировками, за месяц, объяснил истинное положение дел. Сначала сила, потом род, что за тобой стоит. И только потом, если еще какие мысли остаются, можно что-то себе думать. Вот тут как раз месяцы гоняют всех. И только нас после первой недели стали ставить в дежурство, что дает небольшую прибавку к довольствию, и иногда, вот такие бонусы десертом. А у меня есть желание попробовать самостоятельное путешествие по миру снов. Шаман говорит, что у меня должно получаться. И сегодняшний день прекрасно подходит для осуществления этой идеи. Так как все мои соседи, очевидно, задержатся, мне никто не помешает. И я, наверное, первый раз за этот почти месяц, имею хоть какие-то силы на что-то еще кроме сна. Извиняюсь, и ухожу после ужина в свою каморку. Самое сложное, как мне кажется, это настроиться. Кир, не, ты не с того начинаешь. Вмешивается Лис. У тебя же есть черный ход, в виде меня. Так то, вместо снов я с тобой не пойду, это понятно. Но я же могу помочь тебе оказаться в твоем внутреннем пространстве. А туда ты свой костер призовешь. Точно, а то, что может быть дверью в одну сторону, скорее всего может быть дверью и в другую. Ты гений, говорю. Не, не я, а мы. Отказывается, и пожимает мысленно плечами. Я же с твоего разума копию делал. Ты бы и сам бы придумал такое. Просто чуть позже. Ложусь удобнее. Тянусь сознанием к напарнику, и через секунду, посмотрев глазами Лиса, проваливаюсь уже в свой мир. Отлично. Раздваиваюсь со спутником. Вспоминаю теперь не дом, не то место, куда хочу вернуться, а наоборот, то изменчивое пространство, в которое меня затягивало уже не раз. Костер появляется, хотя я немного даже сомневался. Кир, помни, что говорил большой медведь. Напоминает Лис. Это место понимания. Сомнения тебе там помешают. Это очевидно. Ты прав. Шаман говорил, что получится. Значит, получится. Говорю, представляю то пространство и шагаю в костер. Мир знакомо переворачивается, и я выхожу около очага, где и собирался. Вспоминаю Анки, и чувствую уже знакомое притяжение. Закрываю глаза и иду в ту сторону. Постепенно ощущение присутствия девушки становится совсем нестерпимым, и я открываю глаза. Привет. Я стою ровно напротив Анки. «Привет», — говорит девушка. «Она как будто горит оранжево-зеленым пламенем, и мы стоим в пустоте. Ты знаешь, что это мой сон?» «Нет, но я так хотел тебя увидеть, что даже этому не удивлен», — говорю. «Мне медведь говорил, что нужно походить по снам. Интересно, но не ходи к другим людям, это опасно. Во сне, если человек себя помнит, то он хозяин всего. Не рискуй, милый, не пойду, только к тебе, ко мне нужно», — улыбается. «Полетели?» Конечно, я беру ее за руку, и мы взмываем из пустоты в пустоту, а чуть позже оказываемся на солнечной поляне, с потрясающе мягкой травой. «Я чувствую тебя», — удивляется Анки. «А я тебя», — говорю, — «наверное потому, что это не совсем сон». «Конечно, бабушка меня обучала ходить по сну, но так я никого чувствовать не могла. Обычно ощущения обманывали и менялись, иногда терялись. А тут я могу до тебя дотрагиваться, и ты не исчезаешь». и я не переключаюсь на другое. Нежно касается моего лица, хотя поляну я все же придумала. Ну это твой сон, только я настоящий. Я к тебе через место снов и смыслов пришел. Тогда не уходи, я скучаю, не уйду. Касаюсь щеки и тянусь к ее губам. Мы же только встретились, а потом оказывается, что мы оба очень соскучились, и одежда у обоих развеивается, как совсем ненужная в этом месте. Глава 19. На следующее утро все четверо ребят ходят по нашему крылу казармы с совершенно счастливыми лицами. Когда и кто вернулся, я не знаю, но довольно очевидно, что все возвращались в разное время, а некоторые, похоже, даже и не ложились. Но мне тоже жаловаться не стоит, все-таки мой путь бегать на встречи поинтереснее будет. Но вообще удивительно, такое ощущение, что про нас забыли. Никаких криков побудки, никакой беготни. Иду к куратору. А, Кирилл, встречаю его куда-то бегущим. У вас небольшое изменение. С вашей пятерки меняется график. Первый день после дежурства теперь является днем самоподготовки. Донесите до своих. Киваю и возвращаюсь в свое крыло. Господа, наблюдаю чуть потерявшуюся четверку. У нас неожиданный подарок. Теперь первый день после дежурства будет днем самоподготовки. Так что самоподготавливайтесь. Но есть у меня подозрение, что это нестабильное положение, так что постарайтесь не попадаться на глаза начальникам крепости. Напоминаю, что это только для нас, так что если вы сейчас поднялись на поиск своих барышень, сначала состыкуйте расписание. Немного встряхиваю четверку, а сам ухожу в свою комнатку. У меня как-то сразу появляются дела. Анки, здравствуй. Улыбаюсь в роще, создаю свою фигуру. Ой, милый, я не ожидала. Оборачивается и радуется девушка. Ночью был сон? Нет, точнее да, но нет, немного путаюсь. Был сон на двоих, у меня получилось. Как хорошо, только часто, мне кажется, будет сложно. Очень сил много забирает. А ты не в роще ночь спала? Нет, и наверное зря. Я себе здесь лежанку сегодня вырастила, так что буду восстанавливаться. Как ты себя чувствуешь? Беспокоюсь. Может сестру позвать? Нет, не надо. Все просто прекрасно. Улыбается. Просто мне нужно чаще оставаться здесь, я тогда все будет замечательно. И вообще, ты молодец, что такой способ придумал. А твой род, как у тебя с ними дела? Ты знаешь, а тоже очень хорошо. Бабушка почти все время в стойбище рядом живет. Ритуалы нужные мы проводим днем. С родом будущего родовича знакомим. А вот ночь и вечер я сама себе предоставлена. Я стараюсь сюда сразу идти. Да и Настя почти каждый день здесь. Ты вечером, если сможешь, приходи, хорошо, мы продолжение ждем, обязательно. Киваю и рассыпаюсь искрами. Иван Иванович, вызываю Кузнецова. Да, Кирилл, отзывается практически сразу. Мы с вами месяц назад договаривались об обучающем материале. Я свое обещание сдержал и заказ уже у военных. Смогли ли вы найти то, что меня интересует? Да, куда вам переслать? Материал только для развития воли. Мне сделали выборку. Действительно много интересного. А можно переслать запечатанным пакетом для меня, Владимиру в Тобольск, через 2 дня будет. Благодарю, Иван Иванович. До свидания, Кирилл. Кузнецов, судя по голосу, совсем не недоволен. Наоборот, где-то даже рад моему вызову. Вызываю Владимира. Здравствуйте, Владимир. Вам от Кузнецова через 2 дня пакет поступит. Передайте его Анке, пожалуйста. Хорошо, конечно, Кирилл. У вас все хорошо? Да. Практика. Просто сейчас появилось время. У вас какие-нибудь есть срочные новости? Нет, Кирилл, совсем справляемся пока. И таких вызовов делаю еще час. Пока тихо. Никто в Тобольске не появлялся. Новых людей нет. Даже допускаю мысль, что переоцениваю опасность, но ненадолго. Лишнее телодвижение для безопасности близких все равно потом окупится. Всю последнюю курсантскую неделю Андрей и сотоварищи ходят в мечтательном настроении, собираясь только на выходах. Подозреваю, что все закоулки крепости ими осматриваются, и не по одному разу. И вряд ли какая сумасшедшая белка, даже если бы и оставалась, избежала бы участи быть показательно пойманной и принесенной на алтарь взаимного интереса. Так как нет ненужного внимания, мне это тоже позволяет чаще выходить в сны. А Анки постепенно создает уютное место рядом с древом, где никакого оттока сил у нее мы уже не видим. Через неделю, после окончания всеми группами курсантов крепости месяца подготовки, нас начинают направлять в рейды по краю пятна. Одиночные встречи с крупными мутантами становятся совсем нормой, и редко какой выход проходит без стычек. Это странно, но в некоторые выходы начинают отправлять пятерки без сопровождающих егерей. Более того, неодаренные практически полностью переходят на дежурство в крепости. Это добавляет мне несуразности в копилку, но оно же немного успокаивает. Видно, что такая система отработана давно, и так продолжается, пока на одном из выходов не пропадает пятерка девушек из Мангазеи, как раз та, с которой ребят устанавливаются теплые отношения. В крепости начинается какая-то суета, но спокойная, такое ощущение, что ничего незапланированного не происходит. Ребята ходят по казарме бледными тенями, порываясь, вскакивая и снова садясь. Я иду к куратору. Вы что-то хотели, Кирилл? Да, Дмитрий Александрович. Киваю. У нас в пятерке проблемы, вы же понимаете. Да, улыбается куратор, мало кто не понимает в крепости. Вам даже расписание поменяли чуть-чуть. Вы совсем за девушек не беспокоитесь? Немного с удивлением спрашиваю. А, что вы? Конечно беспокоюсь. Фальшиво говорит куратор. Группа по поиску сформирована. Сегодня выходит уже. Можете нас включить в группу? Без особой надежды спрашиваю. Боюсь, мои соратники сойдут с ума, если ничего не сделают. Куратор задумывается. А вы знаете, это в общем-то мысль. Внезапно говорит он. Да, давайте мы вас тоже включим. Собирайтесь, через полтора часа выходите. Спешу в свое крыло. На бегу размышляю. Куратор не был удивлен, или хоть как-то раздосадован. Пропала группа подростков, а у него все в порядке. Нет ни суеты по этому поводу, ни переживаний. Странности копятся. Бойцы, говорю, нас включили в поисковую группу. Собирайтесь, через полтора часа выход. Ребята подрываются и начинают суетиться. Стоп, говорю, берем все, что нужно на выход. У кого есть дополнительные накопители, берите. Собирайтесь с расчетом на сутки-двое. И господа, мне не нравится этот выход. Тебе всегда не нравится. В сердцах говорит Андрей. Мы же видим, что ты подозреваешь всех в крепости. И только тебе повезло сейчас. Не твои же девчонки пропали. Так заметно, немного удивляюсь. Ты прав и не прав. Я же к куратору для вас пошел, а не для себя. Так что собирайтесь. Времени мало, но собирайтесь как в бой. Соратники кивают и начинают собирать вещи на выход. Я тоже решаю взять все большие накопители, дудку, счастливый кинжал. Даже последние 3 шаманских косточки беру с собой. Вообще, в крепости остается только мои пара смен одежды. Все остальное стараюсь уместить в рюкзак и на пояс, поближе к телу. Хмыкаю про себя. Действительно параноик. Через полтора часа стоим у выхода из крепости. Поисковая группа состоит из пятерки магов крепости и пары егерей. Егери собраны как на войну. Маги чуть полегче, но все равно собраны полнее, чем на обычные выходы. Подходит куратор, осматривает нас и одобрительно кивает. Егерей слушаться. Самодеятельностью не заниматься. Идете довольно далеко в пятно, там уже встречаются ловушки. Большая часть магам известна, но иногда появляются новые. Выдает Андрею очки. Очки для выхода иногда одевайте, но больше доверяйте ощущениям. За этот месяц вы довольно неплохо научились реагировать на неожиданности, так что балластом не будете. Егеря как-то нечитаемо нас оценивают. Киваю к чему-то своему, и мы выходим. Легким бегом добираемся до форпоста, но там не задерживаемся. Бежим до входа в пятно. Так, группа заходила тут, так что идем за мной, не обгоняем, говорит один из егерей. Так как это уже пятно, вероятность нападения высокая. Приготовьтесь. Я прислушиваюсь к лесу здесь. Немного странное ощущение чужого внимательного взгляда, но, на удивление, не враждебное. Скорее, с интересом. Говорящий, возникает голос в голове. Иди, говорящий. Потом голос меняет тон, и как будто спорит сам с собой. Он уже здесь, говорит один какой-то детский. Он не готов еще, говорит другой, взрослый и немного искусственный. Он вас слышит, говорит совсем третий, и лес замолкает. Трясу головой и пытаюсь вслушаться снова, но лес как будто замер. Идем, курсант, выдергивает меня из задумчивости второй егерь. Лис, пробежишься рядом. Ладно, конечно, Кир, мог бы и не говорить. Не быстро идем по следам, страхуя егерей. Те меняются каждые минут 20. Даже удивительно, что девчонки заходят так далеко. Мы идем почти час, постепенно вроде даже забирая вправо параллельно границы пятна. Справа по движению рысь, невидимая, готовится к атаке. Справа на дереве невидимый противник. Наша группа и группа магов резко выставляют щиты, прикрывая егерей. А рядом идущий маг, бросает на меня нечитаемый взгляд, и движением руки посылает огромный язык огня в предполагаемое место. Причем, похоже, конструктами он не пользуется совсем. Встречал уже, когда горящий силуэт распадается жижей, спрашивает маг. Давно и не здесь, только поэтому заметил. Маг кивает. Щиты в полсилы держим. Новый противник. Нужно донести до крепости. Говорит он всем. Потом ко мне. Что знаешь про зверя? Ну, у нас, это такая рысь была. На группы более 3 человек опасалась нападать, а двойки и одиночки считала своей добычей. Вспоминаю все, что мы узнали в свое время со Степаном. На нас двоих она напала после получаса слежки. Вы вдвоем в пятно ходили? Удивляется маг. Ребята из Тобольска тоже по-новому на меня смотрят. Они-то знают про наше пятно. Так получилось. Пожимаю плечами. Мы на самом краю побывали. У меня дядя егерь. Маг кивает, принимая информацию. Егеря тоже переглядываются. А минут через 5, как будто где-то открываются двери. Атаки всяческой живности идут потоком. Лис только и успевает предупредить, и начинает прореживать самых юрких противников, за границей нашего внимания. Зверье выбегает, падает и выпрыгивает отовсюду. Животные совершенно не обращают внимания друг на друга. Только одна цель – укусить вторженцев. И через еще минут 5, все исчезают, как их тут и не было. Сюда. Пока мы пытаемся отдышаться, егеря уже осматривают наш дальнейший путь. Идем за проводником, и еще через полчаса выходим к поляне, на которой лежат тела 4 девчонок. Мои ребята бегут к ним. «Стоять!» – громко кричит один из магов. Мы замираем. Тот одевает очки и осматривает поляну. Теперь можно. Мы бежим к девчонкам. Пульс медленный, но живы, живы. Один из магов кидает диагностику. Истощение. Подтверждающе кивает. Их в крепость. Так, одной не хватает. Осматривает поляну другой. Я наблюдаю больше за магами, чем за девушками. Никакого удивления у них нет. И замечаю, что егеря смотрит больше на меня, чем на поляну. И чему-то кивают. Андрей стоит белый. Похоже, не хватает как раз его пасси. Спокойно, подхожу. Нашли почти всех, и твою найдем. Да что ты, почти взрывается парень. Стоп, кричит маг, или сейчас в крепость отправишься. Андрей берет себя в руки. Их мы забираем в крепость. Вы потеряшку поискать сможете? Подмогу мы к вам сразу пошлем. Егерей оставить не сможем. Андрей немного беспомощно оглядывается на нас. Поищем. Говорю за всех. Четверка кивает. Найдут, говорит один из егерей. Маг кивает и все быстро собираются. Через пару минут на поляне остаемся впятером. Ребята смотрят на меня. Осматриваем поляну. Нужен хотя бы минимальный след. На поляне нет ловушек, но далеко не заходим. Кивают и занимаются делом. Напарник, вокруг кто есть? Нет, пока никого. Наконец находим след. Пробежишься? Конечно. Идем довольно спокойно. Нападений нет, но держимся все равно настороженно. Кир, ваша потеряшка в аномалии. И почти, кстати, уже выбралась. Еще 1-2, вы уже рядом. Выходим на небольшую полянку. На поляне немного сюрреалистичная картина. Девушка-маг, застывшая в беге над поляной. Андрей порывается бежать, еле успеваю его схватить. Пусти, там аномалия. Стой, держу парня. Сейчас будем думать, как ей помочь. Андрей чуть успокаивается. Все, могу отпускать, кивает. Держи очки, даю гоглы. Сам я и так аномалию вижу. И вижу, что девушка медленно, по сантиметру в минуту, наверное, движется в сторону края аномалии. Она движется, говорит чуть погодя Андрей. Край аномалии описать сможешь? Да, вот до того камня. У меня в зрении совпадает. Ребят, располагаемся тут на пару часов. Ждем. Или у кого есть идеи? Мотают головой. Располагаемся и ждем. Андрей ходит вокруг куска замедленного пространства. Внимание, говорю. Девчонка приблизилась к краю области, и с секунды на секунду коснется границы. А вот дальше непонятно, что делать. На всякий случай готовлю конструкт исцеления.